Обычно провинившихся не допускают ко двору, лишают орденов и придворных званий, и, знаете ли, великолепно действует. Но у вас пока нет ни чинов, ни званий, ни орденов. Вам бояться нечего. Разве что опасности лишиться моего общества. Серьезная угроза? Серьезная, — сказал Сварог. Я вас забавляю? Видя его замешательство, она звонко рассмеялась. Успокойтесь, я не читаю мысли. Читать чужие мысли можно, но это превратило бы жизнь в сущий ад для того, кто читает, потому что нет заклятий, способных отгородить человека от потока всех чужих мыслей. Просто ваши мысли легко прочитываются по вашему лицу, учтите это. И срочно учитесь быть чуточку непроницаемее. Она приняла самое невинное выражение лица. Иначе вы для меня моментально отодвинетесь в длинную шеренгу придворных хлыщей, которые мне взглядами все коленки исцарапали. Носите платье подлиннее, — расхрабрился Сварог. Не могу. Во-первых, у меня великолепные ноги. А во-вторых, такова мода. Давайте оставим эту тему. Иначе я, как любое создание нежного пола, буду болтать о нарядах до бесконечности. А вы, как мужчина, не сможете оценить должным образом сей увлекательный разговор. Давайте лучше поговорим о вас. Как вам у нас нравится? Очень непривычно. Сварог осторожно сказал. Меня крайне настойчиво предупреждали, что я отроду был графом, и другие точки зрения чреваты. На меня общие правила и запреты не распространяются, — сказала Яна. В таком случае, может быть, вы объясните мне, что же произошло? Если я правильно их поняла, они собирались путем какого-то сложного и замысловатого научного опыта вернуть последнего графа Гейера, неведомо куда пропавшего. А получились у них вы. И с вами творится что-то совершенно непонятное. Вы, безусловно, не он, но в то же время, по иным характеристикам и параметрам, с ним ассоциируетесь. Вас это, возможно, удивит и обеспокоит, но вы — научный феномен. Вот вам и вся суть. Остальное — пространные и неудобоваримые научные подробности в виде формул, расчетов и жутких фраз, которых ни один нормальный человек не поймет. Я и не пыталась. Вряд ли вы захотите во все это вникать, если только не питаете патологического интереса к науке. Не питаю. Вот и прекрасно. Когда встал вопрос о вашем будущем, сходство с графом Гейером сыграло немаловажную роль. Здесь вновь начинаются сложные подробности, на сей раз не научные, а геральдические. Я, с вашего позволения, опущу их. Будем надеяться, что со временем что-нибудь прояснится. Не беспокойтесь, вам это не грозит лишением нынешних прав. Граф Гейер, похоже, исчез безвозвратно. А могу я о нем узнать побольше? Увы, не от меня. Я сама его плохо помню, почти не видела. Говорят, он пропадал на земле, вечно затевал какие-то рискованные предприятия. Вот и не вернулся из последнего. Не вздумайте последовать его примеру. Но я даже не знаю, что здесь считается рискованным предприятием. В таких делах мужчины быстро осваиваются. Слышите? Не вздумайте ввязываться в авантюры. У нас и без того хватает неприятностей с любителями приключений. А мне казалось, что жизнь здесь размеренная и тихая. Здесь в небе, безусловно. Однако хватает сорвиголов, не способных свыкнуться с размеренной тихой жизнью. То, что многие гибнут, других не останавливает.